пыльный особняк одинокой леди. Он помнил, как выглядел город, точно знал и даже имел воспоминания о прогулке по нему, но в реальности все было несравненно лучше воспоминаний. Мужчина завороженно смотрел вокруг, иногда с безумной улыбкой нюхал воздух, прикрывал глаза. Асфальт так забавно шуршал, ощущался под ногами таким плотным, но тем не менее вязким, в отличие от скользкой больничной плитки. Стриженные кусты пахли листвой, слегка покачивали травинки и терлись друг о друга. Караваны серых облаков плыли по низкому небу. Все же жизнь была прекрасна, хотя Дерек видел ее в первый раз. Видел и не мог налюбоваться. Свободу можно было попробовать руками, ощутив невесомое сопротивление воздуха. Свободу, которую он никогда не получит. Эллен шла рядом, и складывалось впечатление, что долгая прогулка давалась ей не очень легко. Девушка подустала, лоб немного вымок и блестел, осанка немного потекла вперед. Возможно, у нее все же были желанные проблемы со здоровьем, а возможно, она век не занималась спортом. Вскоре по левой стороне очень неоживленной трассы, среди вроде бы современных коттеджей, показался довольно странный особняк. Легкого пыльно-розового цвета, с резным деревянным навесом, который уже успел здорово потрескаться. Белая краска на нем облупилась и слезала. Под окнами были легкие подтеки, словно здание плакало от того, что давно стояло без ремонта. Всего два этажа и небольшой чердачок с милым окошком под самой крышей. От стекол отражалось белое небо, а сам дом будто стыдливо прятался среди темно-зеленых ракет. Мощеная камнем дорожка вела прямо ко входу с обкрашившимися ступеньками и двойными дверями, с которых давно облез старый лак. «Это твой дом?» — сдавленно спросил Дерек, уже не удивляясь тому, что хозяйка подарила ему навыки строителя. «Домик», — неловко поправила она, глядя куда-то на траву. «В нем тепло и уютно, но он немного болеет, да. Мне бы хотелось, чтобы был кто-то, кто сможет ему помочь». Девушка неловко подняла глаза на мужа. «Что-то мне подсказывает», — слегка усмехнулся тот, — «что здесь одного меня будет маловато, что тут нужна бригада строителей и несколько воздушных дронов». «Мне кажется, ему не настолько плохо». Эллен чуть сдвинула брови, однако тут же заулыбалась. «Идем внутрь, покажу тебе, что там и как». Она достала из кармана старинный круглый витиеватый ключ, каким почти никто больше не пользовался. Все давно перешли на электронные замки, которые отпирались смартфонами, и лишь те, кто адски боялся хакеров, сидели на старых ключах. «Боишься взлома?» Хартман поднял одну бровь. «Еще бы!» Девушка вновь добродушно улыбнулась. «Я делаю очень дорогой продукт, поэтому на моем рабочем компьютере даже Wi-Fi-приемника нет. Если мои наработки украдут, я понесу большие убытки». «И как ты выходишь в сеть?» Молодой человек напрягся. «И мне это будет дозволено?» «Да, конечно!» Эллен оживленно кивнула. «Для серфинга у меня есть ноутбук. Тебе я такой тоже купила. Если хочешь, тоже себе купишь компьютер потом». «Спасибо!» Скрипнула дверь, и мужчина осторожно заглянул внутрь, в темный коридор. Он едва не споткнулся о красный пыльный ковер у входа, тяжело вздохнул и прошел внутрь. Пыль витала в воздухе, мерцала в лучах белого света. Дерек тут же почувствовал, как стало свербеть в носу, но сдержался от того, чтобы чихнуть. Светлый паркет отдавал странным, слегка розоватым оттенкам. Стены украшали пожелтевшие от времени обои в мелкий красный цветок. Светлый деревянный комод с маленькими круглыми ручками был завален каким-то хламом, сломанными зонтами, неоткрытыми запыленными посылками. «Эллен!» Он прищурился, вскинув брови. «Я прошу прощения, но ты здесь живешь?» «Ну...» Она сперва замялась, затем вновь оживленно закивала. «Говоришь, вызывала клининг?» Уголки губ медленно ползли вниз. «В этом десятилетии, надеюсь?» «Но это давно было, да». Девушка заметно смутилась. «Просто я редко спускаюсь на первый этаж, только иду курьеров забрать, затем опять поднимаюсь наверх, поэтому здесь слегка беспорядок». «Слегка?» Дерек сконфузился. «Настоящая пыльная анархия, словно тут в самом деле не убирали несколько десятков месяцев». Он наступил на пол, и тут же раздался тихий тягучий скрип. Не то чтобы половицы ходили ходуном, но было очевидно не в лучшей форме. «Если я здесь буду один, то на ремонт уйдут месяцы, если не года». раздраженно рассуждал молодой человек, хотя губы оставались мертвецки сомкнутыми. «Идем!» Эллен раздулась, слегка поманила за собой и пошла налево. Через один из дверных проемов бил тусклый белый свет. Кухня-столовая, сильно устаревшая, но, судя по всему, рабочая. Электрические конфорки на плите были стилизованы под старинные, газовые. Белая вытяжка слегка пожелтела, а ее сетка покрылась толстым слоем пыли, как и множественные шкафчики здесь. Помещение было весьма стильным и милым, если бы не время. Старение убило тут весь шарм и превратило уютное помещение в затхлую запустелую комнату неизвестного назначения. Судя по всему, хозяйка сама не готовила, и Дерек не был уверен, вся ли бытовая техника все еще в норме. Чуть поодаль стоял овальный светлый деревянный стол с четырьмя светлыми стульями вокруг и с давно высохшим букетом белых роз в центре, которые тоже давно стали желтыми. «На санузлы я даже смотреть боюсь», — сконфуженно размышлял Хартман. Несчастное жилье действительно пришло в запустение. Вероятнее всего, чистыми здесь были всего несколько комнат, те, в которых госпожа жила. «Идем наверх», — послышался голос из коридора. «Тут правда все нужно прибрать. Я, наверное, найму тебе кого-нибудь в помощь, чтобы не было так тяжело. Все-таки наводить порядок и его поддерживать — разные вещи». «Безусловно. Спасибо». Дерек едва заметно кивнул, хотя все еще не мог до конца осознать фронт работы, словно ему не было ни конца, ни края. Из коридора наверх вела довольно милая квадратная лестница с деревянными резными порчами, которые тоже давно потрескались, из которых облез лак. Все снова скрипело, на стенах висели картины в аскетичных рамках, которые также немного выцвели в лучах дневного света. Какие-то странные бирюзовые пейзажи. Стены второго этажа покрывали обои в бежево-белую полоску. Пыли здесь было заметно меньше, да и в целом воздух был свежее. Мужчина осмотрелся, уже не ощущая вечного позыва чихнуть, окинул взглядом тусклый бежевый ковер в белый цветок, а затем двери неизвестных комнат. «Здесь будешь жить ты тоже». Эллен неловко улыбнулась. «У нас одинаковые по размеру комнаты». «Это было совсем не обязательно». Дерек ответил на улыбку улыбкой, но какой-то едкой, прозрачно подначивающей, хотя тут же взял себя в руки и прикрыл глаза. «Но спасибо, я ценю такое обращение». «Мне бы хотелось, чтобы ты воспринимал меня как жену». Она отвела голову чуть в сторону. «Или если не можешь, то тогда как подругу. Или как сестру. В общем, не нужно смотреть на меня как на хозяйку. Давай будем для начала просто друзьями». «Хорошо, конечно, просто друзья». Хартман прищурился. «Эта девочка говорит, мол, просто друзья, а сама подразумевает кучу обязанностей. Не дом, а сточная яма». Он сцепил зубы. «Просто друзья, конечно. А мне по-дружески выгребать отсюда все это дерьмо». «Спасибо». Она вновь нежно, робко заулыбалась. Личная комната Дерека не обрадовала и не впечатлила, но и не расстроила, как ни странно. Вполне приятные серо-бежевые обои в очень мелкую клетку. Вроде бы должно было рябить в глазах, но не рябило. Видно, они были слишком светлыми. Полутораспальная кровать, широкая, светлого дерева. Судя по всему, липа или береза. Объемный шкаф-купе с зеркальными дверцами, письменный стол у окна с тяжелыми кофейными шторами и коричневое кожаное кресло рядом с ним. Над ним полки из низменного светлого дерева, а чуть ближе ко входу — абсолютно бессмысленная картина с пасмурным утром над ржаным полем. Под ногами шуршал серый ворсистый ковер цвета мокрого асфальта. В целом здесь было комфортно. И что самое важное — не пыльно. Госпожа явно готовилась к приходу своего заказанного мужа. В какой-то момент она оставила его здесь освоиться, и молодой человек облегченно выдохнул. Он не мог оценить ценовую категорию техники, какая была в комнате. Ни ноутбука, ни мобильника, ни наушников. Но почему-то чувствовал, что дешевой та точно не была. Девушку можно было назвать щедрой, что вызывало у Хартмана горькую, скупую усмешку. Он не имел права сам пойти и начать зарабатывать себе на жизнь, потому что его судьбу выбрали за него. Хотя хотел бы чувствовать себя мужчиной. Хотя с этой женщиной это точно было невозможно. Дерек предвосхищал омерзительный момент, при котором Эллен с невинной улыбкой начнет протягивать ему карты с деньгами. А затем скажет что-нибудь в духе «Скажи, если нужно будет еще, я дам тебе денег на все, что нужно». Тошнило. Конечно, она будет давать ему деньги. Он же бесправный раб. Молодой человек не мог объяснить, почему, но это бесило. Это выворачивало наизнанку. Его заказали быть мужем-содержанкой. Просто отлично. Чувство собственного достоинства давно кричало в конвульсиях истерического бреда. Лучше бы заказала в качестве инвестиции и отправила на работу. А сама бы варила супы и мыла пол. Такую модель отношений Хартман еще худо-бедно мог терпеть. Откуда в нем такой сексизм, он понятия не имел. Видно из информации, которую приобрел в блоках памяти, сделал свои выводы. Но не он выбирает здесь модель отношений. Он берет швабру и идет мыть пол, а потом разгребает срач, вытирает пыль и делает овощной рагу. Он обслуживающий персонал для плохо социализированной леди, которая самореализовалась и получает за свои навыки большие деньги. Иногда Дерек чихал от пыли, кривился и тяжело вздыхал, косясь на распахнутое в коридоре окно. Ветра не было, оттого проветривалось все из рук вон плохо. Швабра казалась легкой, практически воздушной. Молодой человек совсем не уставал, но все равно фоном раздражался, хотя постоянно пытался себя смирить. Могло быть и хуже. Могло быть намного хуже. Его могли заказать в качестве игрушки для битья. Или в семью со множеством детей, нянькой. На такую мысль Хартман едва не поперхнулся от ужаса. С ним могли общаться приказами, чего пока что от странной Эллен он не слышал. Правда, возможно, все впереди. К счастью, бытовая техника на кухне работала исправно. Ее нужно было почистить, напомнить посудомоечной машине, что она может функционировать, напомнить крану, что из него должна течь вода. Высокий встроенный холодильник стоял неприлично пустым. Внутри лежал лишь кусок старого масла, пара томатов и банка консервированных персиков. «Благо, нет тараканов», — с конфузом думал Дерек, глядя на скромное содержимое. «Тараканы, наверное, с голоду сдохли». Эллен точно не была похожа на человека, который был обременен физическим трудом, а вести хозяйство в небольшом особняке — адский физический труд. «Из чего мне делать это чертово рагу?» Хартман скрипел зубами, понимая, что придется подниматься наверх и просить денег. Где здесь находился ближайший магазин, ему подсказывала память. В целом, благодаря этой памяти, он неплохо знал весь город. Свою комнату девушка не показывала. Как-то замялась, оставив мужа у себя, когда пришло время продолжать экскурсию по дому. Сейчас мужчина медленно поднимался обратно наверх, и в зрачках поблескивал нескрываемый интерес. Она что, стесняется? Стесняется показывать ему свое личное пространство? Молодой человек остановился возле белой двери с милой резьбой цветов по углам. Несколько раз постучал, затем следом бесцеремонно заглянул внутрь. Она резко развернулась из-за монитора компьютера и в попыхах погасила экран. Сидела за белым небольшим столиком и странным креслом, которое состояло из металлического каркаса и натянутой поверх сетчатой ткани в виде кружева из мелких цветов. Мужчина чуть вошел внутрь и осмотрелся. Белая кованая кровать с завитками, кремовые обои в едва заметно нежно-розовый горошек, узкий белый гардероб, а возле другой стены гигантский застекленный шкаф со множеством полок, на которых стояли шарнирные куклы в викторианских платьях. Эллен заметно смутилась, затем сдвинула брови и чуть-чуть повернулась в сторону. «Мне немного неловко, когда ты вот так вламываешься». Она грустно опустила глаза и поежилась. «Это моя комната. Что думаешь?» «Очень девочковая». Дерек как-то неприятно улыбнулся. «Я учту. У тебя нет продуктов, мне не из чего готовить ужин. Что тебе будет предпочтительнее? Если я закажу продуктов или если схожу за ними сам? Посмотрю срок годности и все прочее». «Как тебе будет удобно?» Госпожа нервно ерзала на стуле. «У входа на полке лежит моя карта. Можешь ее взять и покупать, что захочешь. Через пару дней тебе привезут твою». «Спасибо». Хартман глубоко вздохнул. На самом деле, стоило все же взять себя в руки и перестать смотреть на Эллен с таким высокомерием. Чтобы он не чувствовал, она на самом деле совсем неплохая госпожа, и это нужно учитывать. Быть немного благодарным за уважение, ведь наверняка от большинства людей Дерек не увидел бы даже этого. Сейчас он почувствовал легкий укол совести, прикрыл глаза и вновь тяжело вздохнул. «Извини, я не буду вламываться. Просто никак не могу привыкнуть к своей роли. Но, думаю, со временем привыкну. На самом деле, я рад, что именно ты меня заказала». «Правда?» Она с такой радостью уставилась на своего мужа, что тот слегка смутился и опять почувствовал себя не в своей тарелке. «Тебе уютно тут? Комфортно? Ну, со мной?» «Думаю, мы должны друг другу притереться». Хартман выдавил из себя нечто похожее на улыбку. «Да, мне тоже так кажется». Эллен закивала. «Когда мы, ну, пообвыкнем, я покажу тебе свой любимый фильм. Хочешь?» Практически детское лицо засветилось от счастья. «Еще я покажу тебе свою коллекцию кукол». «Я, в общем-то, ее вижу». Улыбка становилась кривой. Молодой человек опять скользнул взглядом по стеклянному шкафу и тут же вновь встряхнулся и кивнул в ответ. «Но ближе, наверное, да. Конечно, конечно, покажи. Как хочешь». «У меня есть пианино в одной из комнат, а ты, к слову, умеешь играть?» Она хитро прищурилась. «Я покажу тебе эту комнату чуть позже. Поиграешь мне как-нибудь?» «Безусловно, если ты этого хочешь». Дерек прикрыл глаза. «Ты умеешь играть все мои любимые песни?» Эллен, казалось, сияла радостью. «Ай, слушай, у меня на самом деле есть еще просьба». Радость медленно растворялась, ее место занимало смущение. «Ты вечером можешь посидеть со мной перед сном?» «Посидеть?» Уголок рта уехал куда-то в сторону. «В смысле, как с детьми?» «Просто мне надоело вечно быть одной», призналась девушка, глядя в пол. «Я много месяцев ни с кем не говорила, и, наверное, выгляжу как кто-то, кто несет какую-то чушь, но на самом деле я просто устала быть одна. Мне все равно, даже если я окажусь при этом ребенком. Хочется с кем-нибудь поговорить перед сном, кому-нибудь пожелать спокойной ночи. Можем обсудить, что хочешь». Она неловко пожала плечами. «Просто это для меня важно, вот». «Ладно, хорошо». Хартман обескураженно кивнул. «Конечно». Когда-то он предполагал, что с ней придется сидеть перед сном и подавать ей полотенце в ванную, и теперь удивлялся такому иронически точному свершению собственного пророчества. Эллен и внешне, и внутренне являлась самой настоящей овцой. Других слов, чтобы описать этот наивный сахар, мужчина не мог найти. Овца. Как она с таким отношением к людям и к реальности смогла чего-то добиться и заработать уйму денег, оставалось вопросом. «Возможно, у нее островок Саванта», — сконфуженно размышлял Дерек. «Потому что ментально ей 12». «Так или иначе, нужно прекращать смотреть на нее с высокомерием. Нужно. Но пока что плохо получалось».